окно так. Первой лейкой воды обливают сзади все тело от пяток до затылка. Вода следующих 3-5 леек, струя которых может быть сильнее или слабее и падать выше или ниже, распределяется равномерно с одной стороны от шеи вниз до крестца и с другой стороны от правой до левой лопатки. При этом позвоночный столб обливается довольно обильно. Однако следует заметить, что у чувствительных, легко возбуждающихся лиц необходимо, особенно сначала, по возможности щадить позвоночник. Обливание спины должно всегда сопровождаться или заканчиваться быстрым обмыванием груди, живота и рук. Я говорю «сопровождаться» или «заканчиваться». Первое делается таким образом, что вода, стекающая спереди при обливании затылка, идет на обмывание груди. Второе же делается немедленно после обливания, если только не сделано первое. Если обливание делается стоя, то не нужно обмывать ноги, потому что вода, стекая сверху, вполне обмывает их. Обливание спины действует особенно хорошо на позвоночник и влияет на кровообращение лучше, чем предыдущее обливание. Пятое. Полное обливание всего тела. Это обливание, как показывает само название, распространяется на все тело, от шеи до пяток. Делают его следующим образом. Пациент в купальных брюках или в купальной сорочке садится в ванну или широкий деревянный или жестяной сосуд на узенькую дощечку. Можно принимать его на коленях и стоя. Обливание делают спереди и сзади приблизительно 4 лейками воды. Первой лейкой обливают все тело. Следующими необходимо поливать так, чтобы струя падала на все части тела, преимущественно же на позвоночник и главные нервные узлы, следовательно, на затылок по обе его стороны и на живот. Особенно можно рекомендовать это обливание здоровым, полным людям. Оно закаляет, укрепляет, усиливает кровообращение и освобождает этих малокровных, боящихся воды людей от их слишком большой чувствительности. Кто озяб, кому холодно, тот не должен делать обливание, не восстановивший в себе нормального тепла движением или искусственным образом, например, ножной или головной паровой ванной. Обливание можно делать зимой и летом. Зимой, конечно, в теплом помещении. Для слабых и болезненных людей можно и даже нужно подогревать воду, по крайней мере, до летней температуры воды в купальнях – 19-23 градуса. Ниже при описании отдельных болезней указано, в каких случаях и как часто следует применять полное обливание. Я предпочитаю его полной ванне и применяю вместо последней в тех случаях, где посредством обливания, особенно больного места, желаю подействовать сильнее. Довольно часто это случается при ревматизмах. К больным, у которых я желаю достигнуть особенно сильного растворения и выделения, я применяю после полного обливания еще следующее. Мокрая от обливания сорочка выжимается быстро и крепко, и пациент надевает ее на себя на 1-1,5 часа. В противном случае, само собой разумеется, она заменяется сухой рубашкой. Затем пациент выполняет движение, пока не согреется и не обсохнет совершенно. Еще одно небольшое замечание. Не могу одобрить употребляемых кое-где обливаний и сильных душей, при которых вода, падая с большой высоты, сильно ударяет. Я решительно не понимаю, чего можно достигнуть такими сильными ударами у здоровых, а тем более у больных людей. Для обливания тела нет надобности в пожарном рукаве, и вовсе не нужны такие истинно водяные бури, потому что если болезнь излечима, то таким резким способом мы скорее повредим, чем принесем пользу. Шестое. Обливание верхней части тела. Это обливание является противоположностью обливанию нижней части тела. Человек снимает с себя платье, кроме брюк, которые обвязывают вверху полотенцем, чтобы не замочить их. Сосуд.